Что ж, поесть я не против. Так и быть, плывем с ним. Или летим. В этом городе русалок все как-то наоборот. Мда. Глава 6. Пойдем, погуляем. Как оказалось, банкет будет по случаю того, что Луффи с ребятами во время драки с Кракеном каким-то образом спасли любимца принцессы, ручную акулу Мигала. Во время своей обычной прогулки Мигала был съеден осьминогом, причем целиком и заживо. Это мне напомнило пару историй, которые рассказывала Кейми 2 года назад. Ей в то время очень везло на приключения в таком же стиле. Съели, спасли, опять съели, опять спасли. Может, это у морских жителей что-то вроде хобби? Ну, каждый развлекается по-своему. Мне ли судить? Сейчас же эта спасенная ребятами акула в футболке дизайна Папага летела рядом с королем, везя всех нас на своей спине. Периодически акула то ли смеялась, то ли что-то говорила, однако я слышала только ша, ша, ша. Все же меня поражает их способ передвижения. Эти пузыри применяются во всем. Строение домов, магазинов, улиц, дорог, полеты, смоляные пузыри стали важной частью их бытовой жизни. А когда смотришь на город русалок сверху, то понимаешь это как нельзя лучше. Кстати, мы так и не купили мне резинку для волос. Блин, я не ептуун, проорал король, из-за чего я чуть не свалилась с акулы, пока любовалась видом на город. Да почему же он так орет то? Может, для него чем громче, тем лучше? Ну, там, эффектнее и уважение больше. Хотя, не знаю, от его голоса у меня даже кончики волос завибрировали. Хо-ой, я обхватила свои уши руками и зажмурилась. Нет, это все-таки слишком для меня. Оглохну раньше времени и дело с концом. Какой этот старикан громкий, смеялся Луффи. Громкий, воскликнула я. Да я не удивлюсь, если нас сейчас и на скайпе и слышно. Что вы несете, мугиворы? Заверещал Папак, затыкая наши рты. Прекратите, это же король острова русалок. Вы меня пугаете своими высказываниями, очень пугаете. Наконец-то мы долетели до самой верхушки пузыря, в котором помещался весь остров русалок, и король постучал несколько раз в большой прозрачный люк, через который мы должны пробираться дальше. Этот люк открывал переход в другой смоляной пузырь, в котором и находился королевский дворец. Однако, проход отворялся не так просто. Для этого необходимо было связаться со стражей, контролирующий люк. В принципе, этим сейчас и занимался король. «Кто там?» – послышался недовольный мужской голос с противоположной стороны прохода. Мне так и хотелось сказать «100 грамм», но я понимаю, что это будет выглядеть как минимум неуместно. И тут я заметила, что все сверлят меня взглядом. Усоп, Луффи и Брук еле сдерживались, чтобы не заржать в голос. Нами звонко шлепнула себя по лбу, тяжело вздохнув, а Кейми и Папак смотрели так, словно я смертник. Да что такое? И тут до меня дошло. Я это вслух сказала. Мальчишки заржали так, что рыдать начали. Нами закрыла лицо руками и тоже начала хихикать. Папак и Кейми даже не дышали и продолжали смотреть, мысленно похоронив. Осталось только голову пеплом осыпать. Мда, неловко вышло. Но король, похоже, не обратил на мою выходку никакого внимания. «Это я», — ответил он страже. «Ух, ты, неужели он может говорить спокойно? И что еще за это я? А как же это его напыщенная хой? И я король Нептун? Или он так разговаривает только с людьми? Может, он думает, что человеческий вид, в принципе, глухой? Тогда у меня для него сюрприз. Мы оказались перед огромным сказочным дворцом, по сравнению с которым я чувствовала себя лишь бренной песчинкой на краю вселенной. Король Нептун и сам был немалых размеров, как-никак ростом с 3-этажное здание, но его дворец. Высокие и изящные мраморные колонны поддерживали конусные крыши, вокруг которых обвивалась золотая фигура восточного дракона. Орнамент дракона встречался не только на крыше. Этот узор можно было также увидеть и на высоких входных дверях, окнах и даже на небольшой ступенчатой лестнице. Все тут буквально кричали о своей роскоши. Никогда бы не подумала, что в подводном мире живут столь потрясающие мастера архитектурного дела. Я бы с удовольствием с ними встретилась за чашечкой чая. Один из ваших уже внутри дворца, неожиданно сказал король, прервав мои мысли. Один из наших, кто это может быть? Робин, Фрэнки, Зара. Когда мы ему сказали про банкет, он сразу перешел на кухню и начал пить. Ох, ну конечно, чья еще зеленоволосая морда будет бухать в одиночку? Кажется, его зовут Зори. Зара. Поправили ребята хором, тяжело вздохнув. Должна признать, что хоть Зара и страдает топографическим кретинизмом, каким-то образом он всегда оказывается там, где можно неплохо погулять. причем раньше остальных. Интуиция или везение, хотя возможно это что-то на уровне инстинктов. Точно так же Луффи может есть, при этом продолжая спать. Как только врата дворца отворились, со всех сторон послышались голоса. Король вернулся. Это король Нептун. Скорее, где он был? Король Нептун. Придворные слуги и стража засуетились перед нашими глазами, пытаясь найти себе место. Однако были и те, кто не собирался прятаться или находить для себя занятие, чтобы подобающе поприветствовать короля. Наоборот, те встали в угрожающую позу, скрестив руки на груди и перегородив собой путь королю. Кто это? Разве есть кто-то важнее короля? Их было двое. По внешности эти рыболюди напоминали морского конька и сама. Тот, что был похож на морского конька, затряс указательным пальцем перед королем и грозно произнес: «Это безответственно, ваше величество. Вы покидаете дворец, никого не предупредив и не взяв с собой стражу. Что подумают ваши подданные? А если бы с вами что-то случилось в такое-то время? Не могу поверить». Эти двое реально отчитывали короля как провинившегося ребенка. При том, что сам король, что был в 10 раз больше их, виновато повесил нос и извинялся, говорил, что больше так не будет. Что это вообще такое? По разговору я поняла, что морской конек правый министр, а сом левый министр. Сколько бы король перед ними не извинялся, ясно одно, они все равно недовольны. Все это напоминало сцену нашкодившего ребенка, которого отчитывают родители. Мне даже как-то жаль его стало. Он же король, в конце концов. Заза. Шепотом позвал меня Луффи, потянув за руку в сторону. Идем. Куда? Так же шепотом спросила я, но все же последовало за ним. Как куда? Искренне удивился парень и улыбнулся. Искать еду. Я есть хочу, а этот старик все никак не успокоится кричать. Мы вышли из входного зала и направились вдоль длинных коридоров замка, принюхиваясь к каждой двери. Зара скорее всего уже там, решительно заметил Луффи. Если мы не поторопимся, то он все съест. Практически через каждые пару метров в коридоре красовались рыцарские доспехи разных размеров и цветов. Луффи так и тянуло надеть хотя бы один из них. А как же иначе? Для него мужчина не мужчина, раз не хочет их хотя бы примерить. Вот только я знаю, что после этого последует. Сначала он, потом каким-то боком, я, нет, никаких доспехов. Луффи, так ведь нам обещали банкет, заметила я, отвлекая парня, но, по правде сказать, должна с ним кое в чем согласиться. Беседа министров и короля слишком затянулась, а кушать-то хочется с каждой секундой сильнее. Но ребят мы оставили в зале, может и их стоит с собой позвать? Ой, да ладно тебе, вздохнул Луффи, услышав мои мысли, мы же быстренько. Туда и назад, ну, если только быстренько. О, я, кажется, что-то чувствую. Ну-ка, ну-ка, ага, точно. Аромат свежеиспеченного хлеба, тушеного мяса и жареных овощей. А ох, желудок тут же свело. Запах доносится отсюда. С уверенностью сказал Луффи, указав на огромную металлическую дверь. Что это за дверь такая? Искренне удивилась я. Не похоже, что она кухонная. Да, согласно кивнул парень, поправляя соломенную шляпу. Она чем-то напоминает дверь в подводной тюрьме Импилдаун. Дверь мало того, что была полностью металлической, так я еще обратила внимание на то, что в ней торчат огромные секиры, топоры, мечи и даже ножи. Холодное оружие разнообразных размеров и форм. Не похоже, чтобы это был местный декор. Кто и зачем втыкает это оружие сюда? Стоп, ты сказал подводная тюрьма? Воскликнула я. Луффи, может, вернемся к ребятам? О, смотри, открыто. Я уже захожу, хихикал парень, приоткрывая дверь. Черт, делать нечего, следую за ним. Внутри комнаты было темно, ни одного окошка. Я даже своего носа не видела, не говоря уже о чем-то большем, однако с уверенностью могла сказать, что запах свежеприготовленной еды только усиливался. Она тут точно есть. Бум, черт, я обо что-то зацепилась ногой и смачно упала. Что это? Прикоснувшись ладонью к предмету моего спотыкания, я наткнулась на что-то большое, одновременно гладкое и чешуйчатое. Хаем на ум ничего не приходит. Может, это у рыболюдей такой своеобразный ковер? Заза, смотри, услышала я смеющийся голос Луффи откуда-то сверху. Приподняв голову и осветив своей огненной рукой парня, я увидела, как он снова и снова подпрыгивал на каких-то огромных подушках. «Иди сюда», — звал он. «Тут так забавно, они мягкие, словно пудинг». «Пудинг», — не понимала я, и тут словно что-то щелкнуло в моей голове, сложив картинку в одно целое. «Луффи, слезай оттуда, это же...» «А-а-а, прозвучал высокий женский голос. Включился свет. Луффи кубарем свалился вниз и оказался рядом со мной, а перед нами во всей красе предстала огромная русалка, размерами напоминающая короля Нептуна. У нее были нежно-розовые длинные волосы, что крупными волнами покрывали ее плечи и спину. На голове имелась небольшая корона, чем-то напоминающая корону Нептуна. Да это же принцесса, его дочь. Кстати, а как ее зовут? Вы почему прыгали на моей груди? Смущенно спросила русалка, прикрывая свой золотистый топ рукой. Я с недовольством посмотрела на Луффи, тот лишь хихикнул, почесал затылок и пожал плечами, в стиле «я не знал». Мда, не такое знакомство я себе представляла с принцессой русалок, но с чего-то начинать надо, поэтому, сделав шаг вперед, я глубоко вздохнула, чтобы представиться, но мне и слова не дали вставить. «Вы пираты?» «Да». «Вы пришли меня убить?» «Так я вас не боюсь. Я дочь Нептуна, принцесса». «Уа-а-а, папа, братья, спасите меня. Это точно дочь короля Нептуна». Голосок у нее такой же мощный, что у меня даже зубы завибрировали. Мы с Луффи резко зажали уши, однако это мало чем помогло. Русалка начала плакать и звать на помощь. «Что ты там ей сделал?» — злобно спросила я у Луффи. «Почему она плачет?» «Да ничего», — тут же ответил Луффи, и по его глазам тут же стало ясно, что он сам ничего не понимает. «Клянусь». Принцесса не успокаивалась и все продолжала звать на помощь своих братьев и отца. Это уже начинало немного надоедать. «Что мы сделали-то такого? Может, она узнала, что мы покушались на ее еду, и из-за этого так расстроилась? Мы не знали, что это твоя еда», — тут же крикнул Луффи, услышав мои мысли. «Мы просто пираты, что хотят перекусить». Но девушка нас не слушала, а просто продолжала рыдать. Я уже хотела просто уйти, похоже, мы действуем ей на нервы, как вдруг я почувствовала угрозу. Эхо опасности буквально ворвалось в мое сознание, хотя я даже не использовала волю наблюдения. Сработал инстинкт самосохранения раньше, чем я сама поняла, что произошло. За нашими спинами из приоткрытой двери на всех парах летел огромный двухсторонний топор с рисунком красной розы в центре. Диаметр такого топора составлял 3 метра и мог запросто убить не то что человека, но даже русалку, которая с ужасом смотрела на летящее в ее сторону оружие. Мы с Луффи, даже не сговариваясь, начали действовать. Парень схватил меня за пояс и подбросил вверх за долю секунды до того, как топор коснулся назначенной цели. Покрыв ногу волей, я одним мощным ударом отбила снаряд, скосив его полет и сохранив жизнь русалки. Кто бы ни швырнул это оружие, оно предназначалось принцессе. Причем бросок был довольно сильный. Топор с грохотом врезался в стену за нашими спинами. «Все целы?» — спокойно спросила я, прыгнув вниз. «Да», — произнес Луффи. В его голосе слышалось удивление, раздражение, а также решительность. Что бы ни случилось, он готов к бою. Что это за топор? Кто его бросил? Принцесса больше не плакала, а лишь шокированно смотрела на нас. «Смотрите, комната принцессы!» Послышались крики и топот десяток ног из коридора. «Кто открыл дверь? Где стража?» «Принцесса Широхаши, вы не ранены». Я уже думала о том, как бы объяснить страже, что мы в попытках найти кухню по ошибке забрели сюда, когда почувствовала, что меня схватила огромная женская рука. «А!» — я хотела закричать, начать возникать и требовать, чтобы меня пустили на землю. В конце концов, я не игрушка для принцессы, хотя если учитывать размеры, то вылитая куколка, но все равно. Однако мне и звука не дали произнести, придавив нос и рот огромным мизинцем. Принцесса прятала меня и Луффи за своей спиной. «Зачем, черт, что вообще происходит? Эй, так и помереть можно. Воздуха мне, воздуха. Принцесса Широхаши, вы в порядке?» — услышала я голос одного из министров. Кажется, это был правый. «Я слышал, как вы кричали. С вами все хорошо?» «Да», — тут же отозвалась принцесса. «Мне просто приснился нехороший сон. Простите, что заставило побеспокоиться». «Вот оно что, похоже, правый министр поверил принцессе. Ну, это хорошо. Однако должен вас предупредить, что пираты соломенной шляпы, что спасли Мегалахаэм, у нас с ними возникли небольшие сложности. Также они подозреваются в похищении русалок. Так как это угрожает будущему нашего острова, был издан указ поместить всех пиратов Мугивары в дворцовую темницу. Один из них уже там». «Один из них, они говорят Азара?» «Ха, Азара и темница, я вас умоляю. Скорее всего просто уснул, и его как бревно туда перетащили. Но что они имели в виду под похищением русалок? Неужели они думают, что кто-то из нас на такое способен. Конечно, мы пираты, а у пиратов нынче репутация не на первом месте. Но все же, трое, что прибыли минуту назад, скоро будут схвачены и помещены также в дворцовую темницу, продолжал первый министр. Пропали только капитан пиратов Луфи и его сестра Заза. Возможно, их уже схватил другой отряд королевской стражи, но мы все равно проверим весь дворец. Мы переловим всех пиратов и не допустим разрушения острова любой ценой. Жаль, что за место банкета их ожидают наручники и темница, но это все ради нашей безопасности. Стража ушла, заперев за собой дверь в покой принцессы. Значит, нами, Брук и Усоп, еще не дали себя поймать. Зная их ловкость и способность к бегству, это им удастся еще не скоро. Почему-то я совершенно не волновалась за ребят. Они больше не те, кем они были ранее. Вот и пришло время показать, какими фруктами они стали. Наконец-то меня и Луфи освободили, и я громко задышала. Мда, все же без кислорода больше минуты трудновато, трудновато. Спасибо, произнесла девушка, поднося нас к своими лицу на ладошках. Я вам очень признательна. Я и не знала, что это именно вы спасли моего друга Мигала. Теперь мне даже стыдно за свое поведение. К нам подлетела акула, что до этого вошла в комнату со стражей. Акула благодарно замотала головой, все время произнося «ша, ша». Не знаю, что это значит, но, кажется, он доволен, что ему спасли жизнь. Хех, я провела по гладкому носу акулы. Надо же, как мне теперь относиться к подобным существам? Я же их вроде как есть люблю, а оно еще и разумное. Хотя я слышала, что русалки в принципе не едят мясо и рыбу, только траву и водоросли. Хаем, если это так, то что же там из большого подноса на столе так вкусно пахнет? Значит, вы пираты, продолжала девушка. Я слышала, что пираты плохие люди. Это так, вы плохие, трудно сказать, призналась я. В мире всякие пираты водятся. Тебе придется самой решить, добавил Луфи, пожав плечами. Но ваши друзья их арестовали. И, ши-ши-ши, с ними ничего не будет, смеялся Луфи, и я согласно кивнула, когда девушка перевела взгляд на меня. «Тебя же звать Широхаши?» – спросила я, девушка кивнула. Я пододвинулась ближе к указательному пальцу и, обхватив его двумя руками, крепко пожала. «Очень приятно. Я Заза, а это мой брат Луфи. Ты вот что скажи, что это за летающий топор был?» «Да», – задумался Луфи. «Что же за сильный противник должен быть, чтобы смог закинуть оружие так далеко?» «Я знаю, кто это», – с грустью сказала Широхаши. «Ван Дердиккин. Вы о нем слышали? Он злится на меня за то, что я отказалась выйти за него, и теперь, используя проклятие, известное как Матамата, что позволяет ему прицелиться к чему угодно, кидает в мою сторону оружие. Сначала это были письма, потом подарки и цветы, но после пошли ножи, мечи, топоры и каждый раз все серьезнее. Я не могу покинуть эту комнату, так как моя жизнь все время под угрозой». Принцесса, заметив наши косые взгляды на еду, что стыло на подносе, поставила нас около нее. Дважды нас уговаривать не пришлось, и мы тут же налетели на угощение. Мягкий, еще теплый хлеб буквально таял во рту. Конечно, было довольно интересно смотреть на порции блюд. Я прям почувствовала себя лилипутом в стране великанов. Кстати, надо будет обязательно найти эльбов и попробовать их вкусности. Там, наверное, также неплохо. Они ведь где-то в новом мире, верно? В Калькаэфов лица. Спросила я, жуя какую-то зелень, на вкус как огурец. Нормально, мне нравится. Сколько это длится? Переспросила принцесса и тут же ответила. Больше 10 лет. Так долго, воскликнули мы с Луфи одновременно. Ничего себе, 10 лет провести в одной маленькой комнатушке и все время бояться за свою жизнь. Это какое-то безумие. 10 лет, я бы такого не вынесла. Да, вздохнула Широхаши. Именно поэтому отец хотел устроить банкет. Вы спасли Мигала, а он мой единственный собеседник и друг. Понятно, сказала я, передвигаясь от хлеба к огромной тарелке с виноградом. Одна виноградина была с мою голову. Круто. Тут же, не церемонясь, я стала уплетать одну за другой, словно соревнуясь. Виноград был спелым и сладким. Сок градом скатывался по моему лицу. Пальцы начинали липнуть, но я не останавливалась. Очень вкусно. Также на столе стояла большая кружка с каким-то напитком. Интересно, что там? Ну-ка зачерпнем. Я опустила руку и зачерпнула ладонью жидкость, немного отпив. О, вино. Легкое, сладкое. Так, как бы мне отпить еще немного и при этом не искупаться в содержимом. Луфи, подержи меня за ноги, попросила я, на что парень тут же схватил меня за ступни, при этом даже не отрываясь от своей еды. Он практически умял в одиночку огромную порцию спагетти. Хек, я уперлась о края кружки и наклонила бы уже голову вниз, но волосы все время мешались. Блин, надо было все же купить себе резинку. В конце концов, кое-как замотав их, повторила попытку. Есть, удача, зарабломись, глыть, глыть, глыть. Ух, жизнь удалась, вот это да, восхищалась принцесса, с любопытством рассматривая нас. Вы такие маленькие, а кушаете так много, вы мне не кажетесь плохими людьми, что же это радует. Раз вы пираты, то значит и видели много, да, да, кивнула я, отходя от уже пустой кружки. Мы многое повидали, что тебя интересует, вы видели солнце, о, странный вопрос, а деревья, а животных, покрытых мехом, а звезды, луну вы тоже видели, как много вопросов, недовольно пробурчал Луффи, понимая, что, чтобы ответить на все, необходимо оторваться от еды, а этого он никак делать не хотел. Да, ответила я за Луффи, мы все это видели, но это вполне обычные вещи, да уж наверное для нее это что-то вроде сказки, 10 лет никуда не выходить, разве такое можно назвать жизнью, хм, она накормила нас, вроде относится хорошо, хотя и узнала, что мы пираты, можем ли мы для нее сделать что-то в ответ, девушка захихикала, наблюдая за тем, как жует Луффи, с ее стороны он, скорее всего, кажется маленьким прожорливым хомячком, с его-то щеками, что больше его же головы. Я тоже посмеялась, но в следующую секунду была немного шокирована. Принцесса просто взяла и ткнула ему в эти щеки, вывалив всю еду, что Луффи так старательно прожевывал, наружу. «А, какого черта ты делаешь?» – заорал Луффи. Он редко когда орет, да еще с таким гневным голосом. «Еда – это святое». Принцесса такого не ожидала и быстро отскочила от нас в сторону, повернувшись спиной и зарыдав. Я укоризненно посмотрела на Луффи. Ну что он, в самом деле, промолчать что ли не мог, подумаешь, в щеки тыкнула. Он же резиновый, что с него будет? Да что я опять сделал? Крикнул Луффи, смотря то на меня, то на Шерохаши. Эй, эй, ты чего плачешь? Уа-а-а, рыдала принцесса. На меня еще никто и никогда не кричал. Вы страшный человек, Луффи сама. Это все ты виноват, извиняйся. Да что я? Возникал Луффи, услышав мои мысли. Эх, такая большая, а такая плакса, дурак. Не выдержала я и стукнула парня по голове. Но это правда, настаивал парень, после чего повернулся к принцессе. Ты мне не нравишься. Ха-ха-ха. Я звонко шлепнула себя по лбу, понимая, что он только осложняет ситуацию. Идиот. Принцесса вообще рухнула на постель, умоляя оставить ее одну, так как она никогда еще не слышала таких жестоких слов в ее адрес. Акула буквально не переставала шипеть в сторону Луффи, но он, словно ничего не замечая, продолжал свой перекус, пока от еды ничего не осталось. «А ну иди сюда», — сказал я, схватив парня за ухо и оттащив в сторону. Луффи сначала с громким «ай-яй» пытался сопротивляться, но после того, как я усилила руку волей, он понял, что лучше пойти, иначе будет только хуже. «Ты чего это вытворяешь, а? А я что?» Я ничего не понимал Луффи, но уже чувствовал, что он что-то сделал не так. «Тебя, значит, накормили, напоили, и это твоя благодарность?» Злобно шептала я на него. «А чего она плачет?» Искренне не понимал Луффи. «Да потому что ты, дурень, говоришь глупости, а ее это обижает». С каждым словом я стукала парня по лбу, после чего указала на принцессу, что все еще лежала на постели, обхватив руками подушку. «Вот теперь иди и исправляй ситуацию». «Ладно», — вздохнул Луффи, по привычке поправив соломенную шляпу, направился в сторону принцессы. «Значит, говоришь, 10 лет, это много. Разве тебе не хочется куда-нибудь выбраться?» «Конечно, но...» Рыдания принцессы прекратились, и она посмотрела на Луффи. В ее глазах загорелся огонек. «Как ни крути, а Луффи, если надо, знает, за какие веревочки тянуть. Пойдемте, погуляем», — предложил парень. «А если в твою сторону что-то опять полетит, то мы просто отобьем это. Правда, Заза?» Я, улыбнувшись, кивнула. «Можешь на нас рассчитывать. Куда бы ты хотела пойти?» «Но-но-но», — принцесса русалок занервничала. Было видно, что ей очень хочется довериться нам и пойти наружу, но она боялась. «Если я выйду, то могу навлечь неприятности и не только на себя, но и на дорогих мне людей. Тем более Заза-сан, вы как бы это...» «Хм?» Я с непониманием наклонила голову на левый бок, гадая в раздумьях. «Что со мной не так? Вы же девочка», — наконец-то сказала Шарахаши. «А девочки слабые. Эта девочка оторвет голову любому мальчику», — ответил за меня Луффи, похлопав меня по плечу. «Ее даже я иногда побаиваюсь. Ну, это уже чересчур, хотя он не врал. Кстати, действительно, если бы мы устроили с Луффи небольшой турнир, кто бы победил? Бой бы длился долго, особенно учитывая наши способности и тот факт, что мы слышим мысли друг друга. Так вы защитите меня, конечно», — радостно воскликнули мы с Луффи, понимая, что принцесса соглашается. «Я всегда мечтала попасть в морской лес». В эту же секунду с дверь с глухим стуком стало что-то врываться. Неужели очередные снаряды от этого отвергнутого? Он действительно еще тот тип. 10 лет швырять в молодую девушку оружие из-за того, что та сказала один раз «нет». Жуть какая, БРРР. Нужно придумать, как укрыть принцессу и выбраться отсюда. Начало я. Девушка то не маленькая. Извините, неловко произнесла Шарахаши, смущенно краснея. А чего она извиняется? Это же не ее вина. У меня уже есть идея. Ши-ши-ши. Я прислушалась к мыслям Луффи и ужаснулась. Твою ж, Луффи радостно прыгал в огромном смоляном пузыре, что покрывал все его тело. Учитывая, что нам придется прорываться сквозь огромную толщу воды, пузырь стал просто необходим, как ему, так и мне. Все вроде довольны, кроме разве что Мигала из-за того, что у него во рту пряталась принцесса. Бедный, я буквально слышала его мысленные проклятия, что относились в адрес Луффи, да и в мой тоже. Я ведь ничего не предложила взамен. Когда бьющийся стук о двери и стены комнаты прекратился, акула полетела к выходу, яростно распахнув входные двери носом и, пока никто ничего не понял, умчалась вдаль. «Да», — воскликнул Луффи, смеясь во весь голос. «Вперед, Мигала, курс на морской лес». «Угу», — кивнула я, сидя рядом с Луффи на голове акулы. «Мигала, ты там только принцессу не проглоти». От этих слов акула интенсивнее заработала хвостом. Видно, подобные мысли и к нему приходили на ум. Глава 7. Морской лес. Во время полета Шарахаши то и дело задавала вопросы о мире, из которого мы прибыли. А правда ли, что солнце на земле горит так ярко, что кожа может обгореть? И существуют ли животные, покрытые некими перьями, что позволяют им летать без пузырей? А правда ли, что на земле есть места, где деревьев так много, что можно заблудиться? Эх, сколько много вопросов и такие странные. Однако, на последний вопрос я рассказала принцессе о нашем ворчливом Накама, что не только в лесу, ну и в принципе на ровном месте заблудиться способен. История Азара и о наших приключениях очень веселили девушку. Все смеялись. Луффи не упускал возможность добавить свои комментарии по каждому поводу и стал называть принцессу трусишка, на что принцесса сначала смущалась, а потом просто не обращала внимания. Единственный, кто все это время был недоволен и потел как грешник на исповеди, это Мигала. Бедная акула даже дышала через раз. Не знаю, как он еще держится. «Скажите, а как вы понимаете, что с вами происходит приключение?» — неожиданно спросила девушка и тут же смутилась от своего же собственного вопроса. «Я чувствую, как быстро бьется мое сердце. Это ведь оно, это приключение?» Я и Луффи, молча, переглянулись. Над таким вопросом мы никогда не задумывались, но порой, перед тем как прибыть на какой-нибудь остров, буквально физически ощущали вкус предстоящих приключений и не ошибались ни разу. Но как мы понимаем, что они уже наступили? Наверное, так и есть, пожал плечами Луффи. Раз сердце так быстро бьется, то это и есть приключение. Вот как, — девушка счастливо улыбнулась. Мне нравится. Мы условились, что к обеду вернем принцессу домой. Ну, в крайнем случае, к ужину. А пока вперед, в морской лес. Однако, пролетая над городом, я обратила внимание на довольно необычное столпотворение рыболюдей и русалок. Все окружали кого-то. Кто это там? Прищурив глаза, я различила фигуры Санджи и Чоппера. С ними все хорошо, отлично. Но кто это рядом с ними? Он точно ранен. Так много крови даже отсюда видно. Стоп, это случайно не Хачи? А нет, Луф, я спущусь вниз ненадолго, бросила я парню и, прежде чем он успел сказать хоть слово, растворилась в воздухе и полетела вниз. «Ребята, за-за!» — воскликнул Чоппер. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. Видно, проблемы довольно серьезные. «За-за-сан!» — отозвался Санджи. На его носу имелся небольшой пластырь, но выглядел он вполне здорово. Видно, он, в конце концов, адаптировался к женщинам. Это радует, но... «Хачи! Хачи!» — крикнула я, подбегая к израненному осьминогу. Все его тело было исколото десятками стрел. От таких ран и потери крови просто не выживают. Что могло случиться? Кто это сделал? Мы 2 года не виделись с другом, и вот она наша первая встреча. Что случилось? Он не говорит, ответил Чоппер. Не говорит, значит он в сознании, Тхачхи. Дружище, я взяла осьминога за одну из рук и легонько сжала ее. Тхачхи открыл глаза и осмотрелся. Все это время за нами следили жители города и перешептывались. Кого-то это ужасало, а кто-то словно догадывался об истинных причинах, но никто не смел вмешаться и помочь осьминогу. «За-за», – прошептал он, узнавая меня, после чего сам схватил мои руки и с серьезным взглядом произнес: «Ню-ю-ю, уезжайте с острова русалок, немедленно». «Что?» – это был голос Луффи. Он тоже спустился с акулы и теперь стоял за моей спиной. «Тхачхи, кто это сделал?» Тхачхи не ответил. Он только повторял, что нам срочно необходимо покинуть остров. Он буквально умолял нас об этом. Но покинуть остров после того, как мы только сюда прибыли. Мы ведь даже не знаем, где остальные ребята и главное, где наш корабль. И сможем ли мы покинуть теперь остров, когда увидели такое? Нет, это не в наших правилах. Хоть мы и пираты, а друзья на первом месте. Буэээ. А, принцесса. Послышался хоровой шок со стороны толпы. Кажется, кто-то все же не смог удержать принцессу за зубами. Бедная акула буквально грохнулась в обморок, тяжело дыша и поглаживая ластами свое брюхо. Ладно, ему нужна минутка, чтобы перевести дух. Он и так сделал более чем достаточно. Однако мы еще не добрались до морского леса. Трусишка, ты чего вылезла из акулы? Вскрикнул Луффи на Шерахаши. От этого крика девушка тут же заревела. Прошу прощения. «Что мне делать?» «Уа-а-а!» — ревела принцесса. «Луффи, ну, сколько можно?» «А!» — злилась я на парня. «Если он и дальше будет говорить на повышенных тонах, то Шерахаши никогда не перестанет реветь». Причем эта русалочка плакала слезами размером с ведерко. Один раз ударит по темечку и привет сотрясение мозга. Я подошла к девушке и постаралась ее как-то успокоить, хотя совершенно в этом не разбираюсь. Странно, но когда кто-то начинает реветь в моем присутствии, я просто теряюсь и чувствую себя виноватой. Эх, тем временем Чоппер и Санджи о чем-то спорили, но я не вслушивалась в их разговор. Просто понимала, что олененок просит нашего Кока чего-то не делать, но раз Санджи что-то влезло в голову, то хоть планета взрывайся, он в любом случае сделает так, как ему хочется. Луффи пытался узнать подробности того, что случилось с Хачхи, но тот продолжал молчать. В любом случае, пока он в таком состоянии, его лучше одного не оставлять. Хорошо, хоть Чоппер рядом и поможет ему. Шерахаши, обратилась я к девушке. Думаю нам, эй, что вы делаете, эй. Местные жители почему-то неожиданно набросились на каждого из нас. Даже на Хачхи, хотя он и так в довольно опасном для его жизни состоянии. Луффи, Чоппер, Санджи, Хачхи и я через несколько секунд оказались обмотанными веревками. Что за, что вообще происходит? Почему нас обмотали веревками? Ребята, позвала я друзей и тут заметила, что Санджи, что лежал рядом, буквально окаменел со счастливым выражением лица. Он наконец-то исполнил свою мечту и увидел принцессу русалок. Видно, она ему понравилась, и в другой любой день я бы только порадовалась за парня, но сейчас его сила нам бы не помешала. Вы похитили принцессу русалок, мы вам этого не простим, кричали рыболюди из толпы. Мы схватили их. «Принцесса Шерахаши, бегите! Мы схватили пиратов соломенной шляпы!» «Что?» – воскликнула я. «Да никого мы не похищали!» «Эй! Возможно, в другой раз я бы позволила себе еще немного побыть связанной и попытаться договориться с этими полоумными, но в данную секунду по небу в нашу сторону что-то летело. Хотя даже не в нашу сторону, а в сторону Шерахаши. Что это?» Через пару секунд, когда летающий объект приблизился, я смогла различить его и понять, что это кусок огромного коралла, на котором восседал высокий и слегка горбатый рыбочеловек, в длинном плаще, шляпе с большими полями, черными волосами и усами, что больше были похожи на молнии, разбросанные в разные стороны, и 4 ногами. «Вот это да, Шерахаши!» – проорал незнакомец и громко засмеялся. «Ну, вылитый злодей, и что этому красавцу надо?» «Ван Дердиккин сама», – удивленно произнесла принцесса, явно узнав его. «Стоп! Как она его назвала? Ван Дердиккин, тот самый, что швыряет в нее оружие уже 10 лет. Так это он, Хаэм, и этот коралл, на котором летит этот идиот, явно предназначен для принцессы. Черт, Шарахаши!» — кричал Деккин. «Ответь мне, Шарахаши! Скажи, да и избежишь смерти!» «Ха-ха-ха! Он все еще надеется на то, что она изменила свое решение. Мда, таких упертых еще поискать надо. Его бы настойчивость да в мирное русло, возможно, и выросло бы что-то полезное. Извините, но, неуверенно начала принцесса, вы не в моем вкусе. Я бы, конечно, сходу нашла 50 других причин для отказа. Хотя бы начнем с того, что он ее уже как 10 лет убить пытается, но и так сойдет. Однако подобный отказ явно был подобен грому среди ясного неба для Ван Дердиккина. Что? Завопил он. «Если ты не отвечаешь мне взаимностью, то само твое существование причиняет мне боль. Я 10 лет ждал нашей встречи. Умри же, Шарахаши!» Деккин достал из-за спины огромный топор и уже собирался метнуть его в принцессу. Видно того факта, что кораллы так уже летит в голову русалки, для Деккина было маловато. «За-за!» — крикнул мне Луффи. «Да знаю я!» — крикнула я в ответ и тут же растворилась в воздухе, освобождаясь от веревок, и полетела в сторону принцессы. Толпа видела то, как я исчезла, оставив после себя лишь одни веревки, аккуратно сложенные кольцами. «Призрак! Она призрак!» — стали кричать рыболюди. «Давненько меня так не называли. Прям ностальгия какая-то!» Хех! Подлетев к голове Шарахаши, я материализовалась прямо перед ее лицом и, до того как сила притяжения отправит меня вниз, вытянула руку перед собой и швырнула несколько мощных снарядов в сторону огромного куска коралла. «Взрывная сфера!» — крикнула я, произнося имя своей техники. «Теперь эта способность не причиняла мне каких-либо проблем, и я запросто могу использовать ее, не волнуясь о своем состоянии». Коралл взорвался на тысячи мелких кусочков, разлетаясь в разные стороны, но остался еще один немаловажный снаряд. «Почему ты мешаешь влюбленным?» — орал Деккин, продолжая приближаться к Шарахаши. Теперь в каждой его руке имелся заостренный топор. «Черт, была бы под моими ногами опора. Сила гравитации вспоминает о моем существовании и тянет к земле. Я могу вновь раствориться в воздухе и материализоваться, но боюсь, что за это время он нанесет удар самой принцессе, а не мне». Неожиданно я почувствовала удар по ступням, недостаточно сильный, чтобы пустить меня в полет дальше, но вполне мощный, чтобы дать мне еще пару секунд повисеть в воздухе и отразить атакующий удар Деккина. Это был Луффи. Он все еще был связанный, но смог подпрыгнуть так высоко, позволив моим ногам упереться о его голову. Одним ловким движением я выхватила свой клинок и обезоружила противника, выбив из его рук топоры. «Так это вы нам помешали? Я убью вас. Я убью каждого, кто мне помешает, в том числе и саму Шарахаши. Кишка тонка», усмехнулась я. Луффи тем временем смог вернуться на землю и подпрыгнуть вновь. Вот только теперь он не собирался подталкивать меня. Обхватив ступнями шею Деккина, он мощным броском растянул свои ноги и впечатал противника в землю. «Резиновый реактивный молот», прокричал Луффи название своей техники. Теперь после такого вряд ли Деккин начнется в ближайшие минуты. Я аккуратно приземлилась около принцессы. «Шарахаши, ты как, не задела?» — с беспокойством спросила я. Та отрицательно покачала головой. «Нет», — ответила она, — «все хорошо». Тем временем Луффи подпрыгнул к акуле и стал пинать ее головой в брюхо, чтобы та пришла в себя и продолжила путь. «Но как мы можем продолжить путь, если с ребятами такое? Чоппер, как Санджи и Хачи?» — спросила я, подбегая к олененку и развязывая ему узлы. «Все хорошо», — на Санджи, похоже, подействовала кровь Акама, — серьезным тоном произнес Чоппер. «Он больше не истекает кровью при встрече с красивой девушкой, однако появился новый симптом, он каменеет. Хорошо хоть ненадолго. Сейчас он без сознания и выглядит счастливым». Пока я слушала, мои глаза стали размером с арбузы. «Акама, кровь Акама, ух, ты ж, что же Санджи пришлось пережить? Но сейчас, по словам Чоппера, он счастлив. Значит, с ним все будет хорошо. А что с Хачи?» Осьминог тем временем был в сознании и следил за тем, как Шарахаши развязывает веревки Луффи, что постоянно ее подгоняет. «За-за!» — крикнул мне Луффи. «Сваливаем. Нам тут не рады». Не успев до конца развязать узлы, я почувствовала, как Луффи протянул свою руку в нашу сторону и, схватив за пояс, закинул на спину акулы. Шарахаши извинилась перед горожанами и, пообещав вернуться к ужину, также запрыгнула на спину Мигала, схватившись руками за акулий плавник. Все улетали на акуле, но недолго наша победа длилась. Деккин начнулся. «Вадацуми!» — заорал горе жених, и из воды с оглушающим воплем вырвался огромный морской монстр в форме человека, что мы видели, пока плыли на остров русалок. Убей их. Опять этот карлик-переросток. Вот только тогда этого громилу уделал наш ручной кракен, а сейчас его с нами не было. Но и у нас изменились обстоятельства в лучшую сторону. Мы теперь на суше и драться сможем в полную силу. Великан размахнулся и уже заносил кулак, чтобы одним ударом повалить всех на землю, а некоторых действительно убить. Все-таки размеры этого гиганта впечатляют. А он еще и в услужении у Дипкина. Ладно, чем выше шкаф, тем громче падает. Создав мощную сферу из огненной и воздушной стихии, я швырнула ее в лоб Вадацуми. В это же время Луффи, использовав второй гир, также атаковал гиганта. Вот только его атака выбила зуб противнику, а моя заставила упасть его на спину. «Мой зуб!» – проорал великан, хватаясь за рот. «Готов!» – со смехом заметила я. «Отлично!» – серьезно произнес Луффи. «А теперь в морской лес!» Когда мы прибыли в морской лес, то я удивилась тому, что над ним был смоляной пузырь, который позволял спокойно передвигаться людям и дышать кислородом. Тем временем Чоппер, Санджи и Хачи окончательно освободились от веревок, и наш кок в полубессознательном состоянии переполз ко мне поближе, что-то бормоча себе под нос в стиле «Я так рад вас видеть, Заза-сан». Чоппер, обратилась я к олененку, мне кажется, или Санджи лучше, глаза-сердечки, глупая улыбка, но никакой крови. Как по мне, так он точно вернулся. Похоже, он действительно поправляется, согласился Чоппер, но еще нужно понаблюдать за ним. Ну, раз так сказал доктор, морской лес, что рос под нами, также испускал небольшие пузыри, что и деревья на Сабаде. Также среди деревьев мы обнаружили небольшую полянку, на которой стоял наш корабль. Слава богам, он был цел и невредим. Рядом с кораблем ходил из стороны в сторону Фрэнки. «О, Фрэнки!» — крикнул Луффи, и, когда киборг посмотрел в нашу сторону, мы тут же замахали ему руками. «Ау!» — воскликнул киборг. «Да это же наш капитан и куколка!» «О, да вы не одни!» — заметил Фрэнки, посмотрев на русалку. «И что же это за обворожительная девушка с вами?» Акула плавно спустилась на землю, дав нам возможность спрыгнуть. «Я представлю!» — решил Луффи. «Фрэнки — это трусишка!» «Трусишка — это Фрэнки!» «Трусишка значит...» — усмехнулся киборг. «Очень приятно!» «Дурак!» — сказала я, дав Луффи подзатыльник. «Фрэнки — это принцесса русалок Широхаши, и только сейчас я заметила, что у Фрэнки была совершенно другая прическа. Иракес, как, у него же небольшой ежик был. Фрэнки твоя прическа, а, ты заметила, забыл показать». Парень нажал на свой нос, подержал 3 секунды, и прическа изменилась. Теперь на его голове красовалась афра. Еще 3 секунды и теперь 2 длинные голубые косички. «Я теперь могу поменять прическу, когда хочу. Нужно лишь подождать 3 секунды. Я словно заколдованная подошла к киборгу и потянула руки к его носу. Фрэнки понял, что я хочу сделать, поэтому спокойно и с улыбкой наклонился в мою сторону. 3 секунды, снова ежик. 3 секунды, старая прическа, что он носил 2 года назад. 3 секунды, и теперь волосы вообще приобрели форму корабельной пушки. Боже, я могу это делать вечно. Это так круто. Почти шептала я, а главное удобно. «Я тоже хочу», — воскликнул Луффи, встав за мою спину, словно занимая очередь в магазине за хлебом. Пока мы с Луффи развлекались, Фрэнки рассказал, что видел Робин, но она ушла вглубь леса, так как хочет что-то найти. Зная Робин, не удивлюсь, если это что-то связано с историей, археологией или даже панеглифами. Мешать ей не стоит, в конце концов, это ее мечта. Как найдет то, что ищет, вернется. Луффи-кун, Заза-чан, услышали мы знакомый и радостный голос за нашими спинами. Вас даже не узнать, так повзрослели за это время. Повернувшись на голос, я увидела нашего знакомого синего рыбочеловека с длинными нижними клыками и с черными волосами, завязанными в хвост. Джимбей, воскликнули мы с Луффи-хором. Я тут же подбежала и обняла старого друга, с которым не виделась 2 года. В сущности, мы мало были знакомы с ним. Однако за столь короткое знакомство успели повидать многое. Именно благодаря ему я и Луффи сейчас живы. Это много стоит от того, что я неожиданно набросилась обнимать Джимбея. Рыбочеловек слегка удивился, но ничего не сказал, только обнял слегка в ответ. «Джимбей», — ликовал Луффи, — «а я думал, что не увижу тебя здесь. Мне сказали, что тебя нет». «Что? А разве вы не получили мое послание?» — удивился Джимбей. «О, Джимбей сама», — воскликнула Широхаши. «Видно, что принцесса также знакома с бывшим Шичибукаем». Она была приятно удивлена и счастливо улыбалась своему знакомому. «Ао, принцесса Широхаши. Также улыбнулся Джимбей. И ты тут, давненько я тебя не видел, ты так, и тут его глаза чуть не вылетели из головы. Принцесса Широхаши, что вы тут делаете? Он тут же почему-то посмотрел на меня и в панике проорал. Почему она тут? Мы гуляем. Гу-гу, гуляйте. Честное слово, если он сейчас не возьмет себя в руки, то его хватит удар. Я его на войне в Маринфорде и то таким напуганным не видела. Да все хорошо, улыбнулась я, похлопав рыбочеловека по плечу. Мы ее защитим. Кстати, о птичках, одна летит в нашу сторону. Я ее уже заметил, серьезным голосом произнес Луффи, после чего резко подпрыгнул и мощным ударом с ноги отбил летящий в сторону Широхаши топор размером в 3 метра. Нет, этот Диккин точно не знает, когда нужно остановиться. Он уже надоел. Нужно его найти и выбить всю дурь из его башки. Согласен, ответил мне Луффи. Он был зол. Это Луффи со своими друзьями резиновый дурачок, а когда дело касается противников, то лучше им искать пятый угол. Пощады не будет. Чоппер подозвал Фрэнки, чтобы тот помог спустить раненого Хачча на землю со спины акулы. Увидев осьминога, Джимбей вновь заорал. Да похоже, работы на сегодня у Чоппера многовато будет. Джимбей совершенно не бережет свои нервы. Столько потрясений за один день. Подбежав к Хачче, он стал задавать те же самые вопросы, что и мы, но на все ответы услышал лишь одно «ню-ю». Что бы ни произошло с нашим другом, он не хочет этим делиться. Зная Хачче, он, скорее всего, таким образом оберегает нас, так как знает, что мы в любом случае пойдем бить того, кто посмел тронуть нашего товарища. Неужели враг настолько серьезен и опасен? Однако будь он хоть в 1000 раз сильнее нас, разве это остановило бы хоть кого-то? Конечно, нет, сказал Луффи, услышав мои мысли. И это было именно так. Санджи наконец-то окончательно очнулся и стал плясать возле Широхаши, распевая о том, насколько она прекрасна, и как он в нее влюблен. Хех, наш Широкок вернулся в строй. Он поправился. Радовался Чоппер. Это наш прежний извращенец Санджи. Неожиданно я заметила на нашем корабле Санни постороннего. Высокого пожилого русала, с кучерявыми седыми волосами, длинным носом и небольшой черной шляпой. Он ходил из стороны в сторону, что-то вымеряя и подсчитывая. Кто это вообще? Я его не знаю. Вор, грабитель, эй, ты кто? Крикнула я, чувствуя, что все тело тут же покрылось яростным огнем. Не дай боже, он что-то слямзил из моей комнаты, я же его в капусту покрошу. Что ты делаешь на Санне? Это Дэн Сан, попытался успокоить меня Фрэнки, пока я не напала на старика. Он брат моего учителя Тамасана. Брат твоего отца? Спросила я, на что Фрэнки кивнул, и мой огонь тут же погас. Ну, в таком случае все хорошо. Раз ему доверяет Фрэнки, то и я поверю. Он займется покрытием нашего корабля, объяснил киборг. В эту же секунду я вновь почувствовала, что в нашу сторону что-то летит. Быстро подбежав к Широхаши и запрыгнув к ней на плечо, я покрыла кулаки воздушной оболочкой и оттолкнула очередной снаряд двухстороннего огромного топора. Интересно, эти топоры у этого недоделанного жениха когда-нибудь кончатся? Нет, я точно с этого острова не уеду, пока не разберусь с этим упертым идиотом. Чисто из принципа. Стоя на плече у принцессы, я повернулась к ее лицу и улыбнулась. «Не волнуйся, мы рядом». «Хорошо», — отозвалась девушка, и я поняла, что она больше не боится. Она полностью мне доверяет, а такое доверие стоит многого. Через какое-то время Широхаши отошла в сторону леса, где находилась небольшая могила ее матери. Луффи и я не стали идти за ней, так как девушке нужно было помолиться и сделать это в одиночестве, однако все равно присматривали за ней. Джимбей рассказал, что Широхаши никогда не была на могиле своей матери. С самого начала ей угрожала опасность, но именно сейчас ее желание осуществилось. Наверное, ей о многом хочется рассказать. Я подумала о тех, кого я потеряла в прошлом. За все это время я ни разу не посетила чью-либо могилу. Ни жителей своей деревни, ни родителей, ни крутого учителя мне просто не хотелось. Что-то мешало. Может, страх? Страх того, что если я навещу их, то все то, что произошло ранее, снова всплывет в моем сознании. Пережить все заново. Однако, одну могилу я бы все же навестила. Могилу Эйса, интересно, где она теперь? У Луффи был шанс попрощаться там, в Маринфорде, хотя это по большей части был маскарад, чтобы передать сообщение ребятам. И все же он смог попрощаться. «Эй, Заза!» Услышала я крик Луффи, после чего увидела, как братец на всех парах бежит в мою сторону. «Улыбнись!» «С непониманием протянула я, но не успела увернуться, так как Луффи буквально прыгнул на меня, скинув с небольшого коралла, на котором я неплохо устроилась. «Луффи, что ты делаешь?» Парень словно не слышал и, усевшись на мне, все время повторял фразу «ути-пути», щекоча живот. «Стой, Луффи, стой, ха-ха-ха, Луффи, прошу, нет, ха-ха-ха, умоляю». Мне казалось, что я сейчас взорвусь со смеху. Я даже не знала, что так боюсь щекотки. Но чем больше я просила Луффи остановиться, тем сильнее и настойчивее он продолжал. «Луффи, ха-ха-ха, прошу, ха-ха-ха, не надо, ой, ха-ха-ха, все, я больше не буду, прошу, пощади, ха-ха-ха». Остальные с улыбкой наблюдали за этой сценой, при том, что я чуть ли не плача просила остановить его, но все только стояли и улыбались, наслаждаясь зрелищем. Благо, мое спасение оказалось совсем рядом. В нашу сторону уже летели Кими и Нами. «Ребята!» — кричали девушки. «Принцесса Широхаши с вами, Кими, Нами!» — воскликнул Луффи, встав с меня. Я еще какое-то время лежала на земле и хихикала, не сразу успокоившись. Щекотка — это настоящая пытка. Если бы мастера на острове храмов тренировали меня ей, то я бы не прожила эти 2 года. Это как пить дать. «Ребята», — беспокойно произнесла Нами, приземлившись на землю рядом со всеми. «У нас для вас не совсем хорошие новости. Кажется, надвигается дворцовый переворот». «Что?» — шокированно воскликнули все, понимая, что нас ожидает еще та история. Глава 8. Цели Ходи Джонса. «Стоп, стоп, стоп», — воскликнула я, зажмурившись и потирая виски. Голова отказывалась переварить всю информацию, что только что вывалило на нас Нами. После того, как мы с Луффи вовремя ушли, на ребят накинулась вся королевская стража с обвинением в том, чего они еще не совершали, но якобы обязательно совершат, так как это увидела их местная предсказательница. Что за бред? Но это еще полбеды. Со стражей ребята разобрались быстро, как говорится, даже не вспотев. Основная проблема появилась позже. Имя у этой проблемы – Ходи Джонс, капитан новых пиратов-рыболюдей. Со своими Накома и подчиненными пираты напали на дворец в тот самый момент, когда вся дворцовая стража, включая короля Нептуна, была побеждена и закована в цепи. Основная цель Ходи, как выяснилось, захватить власть на острове русалок и уничтожить всех людишек. А кто не согласен, умрет. Вот как это могло произойти все сразу, да и еще в один день? Устало спросила я. Мы ведь только прибыли сюда. Я думала туризмом заняться, на русалок посмотреть, с друзьями повидаться, да и дальше в путь. Но нет, мы обязательно должны нагрянуть именно в тот самый момент, когда в стране происходят такие перемены. Боюсь, вы и послужили сигналом для немедленных действий, с грустью заметил Джимбей. Что? Воскликнула я. Все это время мы сидели на камнях и кораллах в импровизированном круге, чтобы каждый мог увидеть товарища и поддерживать беседу. Так, я подняла руки вверх в знак того, чтобы меня не перебивали. Мне еще нужно время, чтобы сложить мысленную мозаику в общую картину. Ладно, с новыми пиратами-рыболюдей я еще как-то уловила суть. Они некие последователи Орлонга, а мы ему, в свое время, неплохо потрепали зад. Но вот что касается предсказания, что это вообще такое, как в такое можно объективно верить? Это же чушь, Заза, ты не права, воскликнула Кими, что сидела рядом со мной с левой стороны. Лицо девушки было серьезным и даже слегка злым. Она была готова, что бы то ни стало, защищать предсказательницу русалок. Мадам Шарли Сан видит будущее. Она еще ни разу не ошиблась в своих видениях. Однако она не любит свои способности, так как видит в основном плохие события. Правда, сегодня, когда мы с Луффи зашли к ней, она не удержалась и посмотрела немного. Но тут я вообще ничего не понимаю. Если она не любит этот дар, то зачем пользуется им? Бред. Что же она увидела, Кими? Спросил Джимбей. Она увидела Луффи, с грустью произнесла русалка. Луффи посреди нашего города. Вокруг него бушует огонь и уничтожает все на своем пути, но его огонь не трогает. Мадам Шарли сказала, что Мугивары уничтожат город русалок. Это было уже выше моих сил, и я громко застонала, вскакивая на ноги. Все с непониманием посмотрели в мою сторону, но ничего не сказали. Они ждали от меня объяснений, особенно Кими, которая готова была вот-вот начать на меня со злостью кричать. «Заза, прекрати, пожалуйста», — не выдержала девушка. «Это не смешно, а видно, что я смеюсь», — крикнула я, резко развернувшись в сторону Кими, отчего та слегка вздрогнула. «Предсказания все это такая чушь». Джимби и Кими тут же приготовились мне возразить, но я не дала им этой возможности, подойдя к самому лицу девушки и подставив перед ней раскрытую ладонь. «Что ты видишь, Кими?» «Что?» — не сразу поняла русалочка. «Скажи мне, что ты видишь?» — повторила я свой вопрос, слегка взмахнув рукой. «Что я показываю тебе?» «Это твоя ладонь», — слегка смущаясь, ответила она. Я согласно кивнула. Окружавшие нас ребята не отрывали взгляда от происходящего. У всех на лицах были разные эмоции. Кто-то с любопытством ждал продолжения, кто-то с легким страхом и недоверием, а кому-то было абсолютно все равно. Например, Санджи был уже доволен тем, что его окружают две девушки и две русалки. Он счастлив и так. Я повернула руку тыльной стороной ладони. «Что же ты сейчас видишь?» – спросила я. «Это все та же ладонь», – ответила девушка, сощурив брови. «А так?» – спросила я и повернула руку ребром. «Ничего не изменилось?» Кими начинала немного злиться. «За-за, что ты хочешь этим сказать?» «А все просто. Как бы я ни изменяла положение своей руки, моя ладонь все равно останется ладонью. Изменяется только ее положение и угол, который ты видишь». Я вернулась на свое место, медленно сев на кораллу. «Будущее – это та же самая ладонь, вот только ваша предсказательница видит только одну сторону и, как я поняла, не самую удачную. Может, она и увидела, что город русалок сгорит, но откуда ей знать, что это произойдет сегодня или завтра? Откуда ей знать, что в этом виноваты именно мы? Если ты решилась смотреть на то, что должно случиться, то смотри все, от начала до конца. Нельзя посмотреть только на одну сторону ладони, причем на ту, где имеется небольшое грязное пятнышко, и сказать, что эту ладонь нельзя очистить, поэтому ее нужно отрезать. Ребята задумались, однако Кими, хоть уже и не уверена, но все же решилась попытать счастье настоять на своем. Но ее предсказания всегда сбывались. В прошлом она уже предсказывала эру пиратов и смерть Белоуса. Она прям так и говорила, спросила я, что скоро наступит эра пиратов или что на войне в Маринфорде погибнет Белоус. Прям так и говорила, нет, но предсказания, я вздохнула, потирая переносицу. Я, конечно, люблю гороскопы, так как там частенько пишут что-то веселое, но верить во все это, причем так усердно. «Куколка, значит, ты считаешь, что этого не будет?» — спросил Фрэнки. Тут я задумалась. Единственное, что я точно вынесла для себя из всех приключений по морю, это везде ищи второе дно. Я повидала немало. Зомби, призраки, киборги — перечислять можно долго. Вот дошло и до предсказаний. Мадам Ширли видела Луффи, окруженного пламенем, что уничтожал город, но не трогал самого парня. Возможно ли так, что она видела ни одного Луффи? Возможно ли так, что рядом с ним была я, в образе огня? Мой огонь никогда не причинит Луффи вреда. Если это так, то что же должно произойти, чтобы мы добровольно захотели уничтожить весь город? Хм, ответа на этот вопрос у меня пока нет. Однако думаю, вскоре мы это выясним. Как бы то ни было, Хади решился на действие, задумчиво произнес Джимбей, потирая бороду. «Я должен попросить у вас прощения, из-за меня вы во все это втянуты». Луффи и Нами с непониманием посмотрели на Джимбея. Широхаши тем временем вытирала выступившие слезы. Ей было страшно за своего отца. Вовремя же мы ее вытащили из дворца. Однако там и наши друзья. Усоп, Брук, Зара, они, конечно, сильные, и я не сомневаюсь в том, что с ними все хорошо, но вот волнение за ребят все равно дает о себе знать. Что же нам теперь делать? Думаю, стоит вернуться туда вместе с нами и помочь ребятам. Встав на ноги, я уже собиралась предложить свое решение из этой ситуации, как почувствовала, что Джимбей взял меня за руку, тем самым не дав произнести ни слова. «Я должен кое-что рассказать вам», — с грустью произнес рыбочеловек. «Я давно хотел поведать вам об этой истории, но...» Джимбей посмотрел сначала на Луффи, потом на меня. «Тогда, 2 года назад, когда мы только познакомились, для этой истории было не время». Все с нетерпением смотрели на Джимбея, а я терялась в догадках. Хачи тем временем окончательно пришел в себя и также с грустью посмотрел на своего товарища. Похоже, он догадывался, о чем сейчас пойдет речь, и это его расстраивало, а может, даже и пугало. «Я знаю, что те, кто победил команду Орлонга, были вы», — начал Джимбей. «И я вам за это очень благодарен. Но я должен перед вами извиниться, ведь тем, кто отправил 11 лет назад Орлонга в Истблю, был я». Разговор ожидался долгим, поэтому Санджи приготовил для всех по чашечке чая. А нет, приготовил только для его любимых леди. «В любом случае, чай я, конечно, свой получила, но пить как-то совершенно не хотелось, так что, держа чашку в руках, я просто медленно помешивала ложкой напиток. Меня больше поразило то, как Санджи донес их всем нам. Даже Широхаши получила свой чай в огромной чашке, с огромной ложкой и большим кубиком сахара. Откуда только Санджи все это взял? Похоже, наш коп готов распивать чай хоть с великанами, хоть с чертями. Вот что значит мастер своего дела. Луффи, естественно, чая не получил, но этот парень сразу клюнул, у кого можно забрать порции. Сначала он забрал у Нами, так как ей тоже было не до чаепития, а потом подкрался ко мне и со спины зашептал: «Дай глоток сделаю». Я, естественно, сделала вид, что не услышала его. «Ну, он что, маленький что ли? Ну, дай. Тебе что жалко? Ведь не хочешь». Эх, тут он прав. Я отдала ему свою чашку, и счастливый Луффи продолжил наслаждаться напитком. Сейчас меня больше волновало то, что скажет Джимбей. Сама история того, что Орлонг бушевал на родине Нами по его вине, очень скверно звучит. Как к этому отнесется сама Нами? Да и Санджи тут же предупредил рыбочеловека, чтобы он выбирал правильные слова, в ином случае его не ждет прощение. Нами провела долгих 8 лет под гнетом монстра, что убил ее приемную мать. С детства ей пришлось пройти через ад, чтобы собрать нужную сумму денег и освободить свою деревню. Так мы с ней и познакомились. Но сможет ли она сохранить свою человечность перед рыболюдьми или ненависть навсегда поселилась в ее сердце? «Джимби, мы тебя, конечно, выслушаем», — строго произнес Санджи. Но повторюсь, подбирая осторожнее слова, Нами-сан была одной из тех, чей родной остров был под гнетом Орлонга больше 8 лет. Это правда, услышали мы слова Хачи. Было видно, что говорить ему удается очень тяжело. «Джимби-сан, то, что мы делали, это невозможно простить». Тогда Хачи был офицером Орлонга, но 2 года назад мы вновь встретились с ним и поняли, что он изменился. У него появилось свое небольшое морское кафе, где он готовил и продавал такаики. Также в то время мы познакомились с Кими и морской звездой Папагом. Джимби согласно кивнул и начал свою историю о 2 величайших личностях мира русалок. О рыбочеловеке Фишере Тайгере и о матери Широхаши, королеве Атахиме. Около 12 лет назад королева Атахиме всеми силами старалась смягчить сердца жителей своего королевства и уговорить их на то, чтобы они поставили свою подпись в списке желающих переселиться с темных глубин моря на солнечный остров рядом с людьми. Это было довольно трудное решение, так как работорговля не прекращалась ни на секунду. Русалок воровали и продавали на аукционах Сабади за огромные деньги, за что рыболюди только сильнее ненавидели человечество.